Глава 19. Возвращение. Ингрид. Первое впечатление о том, что все мое тело – это сплошной комок боли, оказалось неверным. Комков было несколько, и каждый на свой лад не советовал шевелиться. Правая рука онемевшим крючком давила под бок. Ноги вообще отказывались слушаться, но уже по другой причине. Проморгавшись, я обнаружила, что нижняя часть тела спеленута сползшим спальным мешком, превратив меня в зимний вариант русалочки, скорчившейся на заднем сиденье машины. Думать было больно и нечем. Тот кусок теста, в который превратился мой бедный опухший мозг, требовал лишь воды, темноты и быстрой смерти. Я очень осторожно приподнялась и осмотрелась. Йохан спал, уткнувшись головой в скрещенные на руле руки. Я хотела протереть запотевшее стекло, чтобы определить, где мы, и не смогла удержаться от стона. Теперь о себе резко дала знать шея. Йохан оглянулся, зевнул, страдальчески поморщился, потерев пальцами синяк, расплывшийся почти на всю правую сторону измученного лица. «Насколько хреново?» 10 из 10 по шкале Десада. Есть что попить?» «Уже нет, но ты рядом с домом, так что не мучайся, иди. Я как раз собирался тебя будить, ты так прикольно похрапывала». «Что? Я храпела?» «Шучу я, не дергайся. Сразу лезь под контрастный душ, ну и выпей обезболивающего, тебе же еще в школу топать. В общем, веди себя как обычно». «Не пойду я ни в какую школу. Мне плохо». «Который час?» 7:30. «Только 7? Слишком рано. Давай я подожду, пока мама на работу уедет. Мало ли что. Не хочу сейчас с ней говорить». «Боишься, что перегар унюхает?» «И это тоже». «А я говорю, пойди хотя бы покажись, что вернулась. Мне не хочется, чтобы они начали звонить мне домой, выяснять, где ты. Каролина же не в курсе». «Но я столько раз оставалась ночевать у Софи, и никто никогда не звонил». «Так это же до твоих припадков было, а сейчас все под подозрением. Вдруг это София на тебя дурно влияет? Ну, или я? Так что вот, держи свою куртку и причешись как-нибудь, очень уж лохматая». «Да не мучайся ты в тесноте, вылезай из машины. Я подъехал с заднего хода, тут кусты, никто не увидит». «Постой, а как все прошло вчера с инкубом? Получилось, он отстанет, Йохан?» «Я тебе позвоню, потом все расскажу. Дай мне время. Все будет в порядке. Держи хвост пистолетом, окей? Пока». Хлопнула дверца, и машина свернула за угол. А я осталась одна. Сражаться с рукавами куртки, холодом, тошнотой и тоскливым ощущением обиды. Хотя вроде бы обижаться было не на что. Йохан был прав. Как обычно. И был таким, как обычно. Холодным и насмешливым, словно между нами ничего вчера и не было. А ведь мы почти что... Не знаю, почему Йохан остановился на самом важном моменте, причем я хотела этого и сама сказала ему, что готова. Но он ответил, что сейчас не время. Но я и не настаивала. А потом вообще меня стало конкретно вырубать. Помню, что до машины я добрела, а вот дальше... Полная отключка. И все-таки он мог быть поласковее. Хорошо, конечно, что целоваться не полез. У меня во рту сейчас не аромат гладиолусов. Но хотя бы на несколько романтических фраз я же могла рассчитывать. Эх, не везет мне на романтику. И что за дрянь я вчера пила, что мне настолько плохо? На встречу с мамой я все же не решилась. И около получаса бродила вокруг дома, хрустя инеем, пока мамина красная «Шкода» не выехала из гаража. Тогда я уверенной походкой направилась к дому и даже помахала рукой вслед отъезжающей машине. Дома было тепло и пахло едой, но от этого меня замутило с новой силой. Путь к холодильнику преграждали работающий пылесос и Олаф в черной пижаме. Завидев меня, он близоруко прищурился и сказал: «Ты так рано! Доброе утро! Ты завтракала?» «Нет, то есть, да, неважно. Можно мне водички, похолоднее?» «Конечно, конечно!» Засуетился Олаф, погружая свои лапищи в недра холодильника. «Вода — это хорошо, но у меня есть кое-что получше. Специально для тебя приготовил». «Не-не-не-не!» — запротестовала я, глядя на стеклянную банку с мутной жидкостью, которую Олаф водрузил на стол. «Только не твои отравчики! Просто воды, пожалуйста!» «Отварчик из 15 лечебных трав!» Олаф уже протягивал мне стакан, сияя убеждающей улыбкой. «Очищает, успокаивает и тонизирует. А ты в последнее время выглядишь не очень здоровой. Землистый цвет лица и темные круги под глазами. Голова случайно не болит?» «Болит. Хочется тишины и покоя». «У тебя нарушение прана-ватты. Нервозность, истощение, охрипший голос и обезвоживание являются типичными симптомами. А травы тебе помогут, даже не сомневайся». Я взяла стакан и выпила отравчик в несколько глотков. Все? Оказалось, что еще не все. Нет, я не против буддизма, вегетарианства и единения с природой. Но порой Олаф реально достает. Мама поначалу даже поддерживала еженедельные вылазки в лес с ночевкой, но потом прозрела и взбунтовалась, чему я была несказанно рада. Хотя ее попытки применить тяжелую артиллерию из серии «Либо я, либо лес» и «Лес — это предлог, чтобы сбежать к любовнице» оказались провальными. Но, по крайней мере, Олаф теперь туда ходит один, каждый раз притаскивая разный растительный мусор. «Мы можем поговорить. Всего лишь несколько минут. Я прекрасно понимаю, как ты переживаешь по поводу случившегося. Инга, не закатывай глаза, пожалуйста. Понятно, что тебе хочется изолировать себя от проблемы, но это неверный путь, поверь моему опыту. Я не буду надоедать и даже уверен, что тебе лучше самой разобраться, что вызвало такие изменения в твоем поведении. Просто будь честной с собой. Но если... Я говорю, если...» Олаф назидательно поднял указательный палец. «Ты почувствуешь, что нужна поддержка, то мы с мамой всегда рядом и готовы помочь. Ты согласна?» «Спасибо, Олаф. Я очень ценю, правда. Я пойду?» «Секундочку. Ты же понимаешь, что здравомыслие и здоровый организм — суть часть единого процесса. Так вот, я тут подготовил для тебя диету на следующие несколько недель, которая поможет полностью справиться со стрессом». «Диета случаем не грибная? Нет?» «Шутишь? Вот видишь, твое настроение уже улучшилось. Согласна?» «Еще бы я была не согласна. Только бы удрать подальше. Но почему все хорошие люди такие занудные?»